Кафе «Три ступеньки». Август 2003-го. К концу 2003-го стало ясно. Место «Шульц-88» заняла новая, куда более резвая бригада. И теперь все только и говорили, что о Мэтт Краут. Отправив все материалы по «Шульцу» в суд, рассказывал оперативник, за новую бригаду взялся и я. Рука уже была набита, таких громких задержаний, как с «Шульц-88», на этот раз не было. Да они были и не нужны. По мере накопления материала мы просто по одному брали подозреваемых, снимали показания, проверяли полученную информацию, ездили на места преступлений, оформляли материалы, возбуждали дела. И постепенно картина с Мэтт Краут становилась все более и более понятной. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. «Я хватался за любую информацию. Мне нужен был хоть какой-то эпизод, за который можно было бы зацепиться и довести Мэтт Краут до суда. Вспоминай, тормошил я свидетелей, вспоминай все, что было, любую информацию, самые незначительные эпизоды». Свидетели вспоминали. Большинство случаев были бесперспективны. Но некоторые я фиксировал, чтобы потом проверить. Например, несколько месяцев назад сообщили мне, Мэтт Краут провели нападение на кафе, где собираются азербайджанцы. План там был разработан хитрый. Сперва в кафе влетел паренек с газовым пистолетом в руке. «Ненавижу вас, суки черножопые!» — крикнул он, выстрелил из пистолета в воздух, развернулся и убежал. Как могли среагировать азербайджанцы? Разумеется, они завелись, все побросали и гурьбой бросились в погоню. Они забежали за угол, а там, с бейсбольными битами в руках, уже стояла вся остальная бригада. Кто-то из азербайджанцев успел убежать, а кто-то не успел, а греб по полной. Нападающие пинками загнали их назад в кафе, и прежде чем исчезнуть, даже успели что-то поджечь. Где конкретно это было? Место можешь показать? Не могу. Ну, хоть в общих чертах. Кафе называется «Три ступеньки» или не «Три ступеньки». В общем, это неподалеку от станции метро «Ломоносовская». Там, короче, найдете. Я приезжаю на Ломоносовскую, выхожу из метро, оглядываюсь. Где искать это кафе? Ни по каким базам и справочникам оно не числится. Куда идти – непонятно. Я стал спрашивать прохожих. «Не подскажете, где здесь кафе «Три ступеньки»?» Никто не знает. Сперва я просто обошел станцию по кругу. Потом взял радиус побольше. Иду и у людей через одного спрашиваю. «Вы не знаете, где здесь кафе «Три ступеньки»?» Люди пожимают плечами. Хрен его знает. Нет тут такого кафе. Наконец, один парень вспоминает. «Это вроде на улице Седова. Три ступеньки?» «Ну да, на Седова. Идите вон туда, а там спросите». Я иду на улицу Седова. Снова всех спрашиваю. А потом смотрю. Действительно, три ступенечки. А над ним вывеска «Кафе». Захожу и понимаю, почему прохожие не могли это заведение вспомнить. Помещение метров 5 в длину. В углу два игровых автомата. А с другой стороны еще и продовольственный магазинчик. Спрашиваю у продавцов. Это кафе «Три ступеньки». Сейчас уже нет. Название сменилось. Но раньше мы назывались именно так. «Уф, здорово. А вот такой-то здесь у вас работает?» «Да вы что? Он давно на родину в Азербайджан уехал». «Да? Конечно. У нас у всех здесь есть регистрация. Нелегальных мигрантов на работу мы не принимаем. Тогда мне нужен ваш хозяин». Мне дают его телефон. Я звоню. Там снимают трубку и с диким акцентом говорят «Алло». Я объясняю, что приехал из милиции и нужно срочно встретиться. Какие проблемы? С участковым у нас все в порядке. Я не участковый. Я из отдела по борьбе с экстремизмом. Приезжай. Сейчас не могу, поверишь? Тебе по буквам повторить, где я работаю? Если не приедешь прямо сейчас, к тебе приеду я. И тебе это не понравится. Мне квартиру ремонтируют. Прямо сейчас должны прийти, дверь новую поставить. Я понемногу начинал злиться. «Не вынуждай меня звонить в СОБР и к ебеням выносить твою новую дверь, хорошо? Просто приезжай. Мне действительно нужно с тобой поговорить». В конце концов он приехал. Машина Lexus, улыбка в золотых зубах. Ясно, что местный авторитет, хоть и очень маленький. «Что случилось? У меня все в порядке, с участковым дружим». «Мне пофиг, с кем ты дружишь. Я не с проверкой к тебе приехал. У тебя вот эти люди работали?» «Работали. Год назад уволились». «Что же делать? Мне нужен терпила». «Ты уж будь добреньким, отыщи мне пострадавшего, ладно?» Когда он, наконец, сообразил, чего от него хотят, то, в общем, сделал все, что мог. Долго качал головой и говорил, что скинхеды – это плохо, что его братья очень от них страдают. Хотя, конечно, ясно было, что сам-то он со своим «Лексусом» ни от кого не страдает.